Глава 20. Закрытая территория зоны Мидгард. Тест на убийство. Продолжение. «Поздравляю, малыш», — сказал Саньку мастер Скаур. «Тест по физподготовке ты сдал. Осталась психология». «Ага, я готов», — охотно согласился Санек. «Психология — это 5. Психология — это значит просто слова говорить. Убивать никого не потребуется». «Я готов. Спрашивайте». Мастер глянул на него как-то не так. Санек даже растерялся. «Или я должен спрашивать?» «Ты попутал, малыш», — строго произнес мертвый дед. «Воина не спрашивают, и он тоже вопросов не задает. Он или делает, или не воин. Ну-ка вот выпей». И протянул Саньку всю ту же емкость со всем тем же вонючим зельем. «Я не хочу», — воспротивился Санек. «Я ж сдал ваш проклятый экзамен. Что еще вам надо?» «Ты сдал не экзамен, а тест», — ледяным тоном произнес мертвый дед. «Экзамен ты сдашь сейчас. Прямо сейчас. Или хрен тебя допустит в игру». «Ну и хрен тогда с вашей долбанной игрой», — взъярился Санек. «Не хочу и не буду. Ясно вам?» Он ожидал встречной вспышки, но мастер оружия вдруг широко ухмыльнулся и проворчал вполне одобрительно. «Есть у тебя характер, малыш, есть. Ну так покажи его в деле. Сделай, что должен. И будь, что будет». И Санек вдруг понял, этот человек прав. И в третий раз проглотил яд. «Тресни ее по голове, чтоб не крутилось!» — рявкнул тот, который держал Санька на ноже. «Не, я люблю, когда трепыхается». Второй, тоже с бритой башкой, одной татуированной лапой сдавливал к Санькино горло, другой, грубо как тесто, мял ее груди, оставляя красные кровящие следы. Господи, Санек угодил в тот же кошмар. «Не делайте этого, не надо, пожалуйста. Вы же люди, как так можно?» Совсем тихонько бормотал, потому что рот не открыть. Снизу челюсть подпирал нож. Было больно, но не очень. Бандит совсем не смотрел на Санька. «А чего смотреть? Тюфяк тюфяком. Удивительно, что еще в штаны не наделал». Красивые груди у девушки. Санек удивился. То была его собственная мысль. Но он еще не понял, что это значит. «Не трогайте ее, вы, животные!» Женщина ползла по ковру, подтягиваясь руками. Бандит с ножом перевел на нее взгляд, и третий, шаривший в ящике, тоже прервался и уставился на покалеченную. Санек чуть опустил подбородок. Кончик ножа вошел на миллиметр глубже. Бандит рефлекторно, он на Санька не глядел, ослабил нажим. И Санек получил шанс. Резко выпрямился, даже на носки встал и снял себя с клинка. И тут же присел, резко и быстро. В колене что-то хрустнуло, но сделал дело, не помешало. Удар локтем по яйцам, промахнуться невозможно. Торчащий хрен точно обозначил место. Резкий подъем, немолодое, нетренированное тело слушалось плохо, но слушалось. И еще один удар локтем по горлу. Выворот ножа из ослабевших пальцев, рукоять будто сама прыгнула в руку. Бросок вперед, толчковая подвернулась, но Санек схватился за край трюмо и не упал. Нож прыгнул вперед, вспарывая справа шею третьего, как раз когда тот замахнулся, чтобы пнуть женщину по голове. Теперь очередь насильника. И тут Санек едва не облажался. Нога не слушалась совсем, боль в спине стала просто невыносимой. Повезло еще, что урод не успел ничего заметить, потому что увлекся, гад. Санек уперся свободной рукой в край кровати и ударил. Даже не ударил, просто воткнул нож под лопатку, как в кусок мяса. Воткнул и свалился на ковер. Спину будто раскаленным прутом проткнули. «Гарик! Гарик!» — жена ползла к нему, волоча переломанные ноги. «Они убили тебя!» Дочь, горло которой больше не сдавливала лапы насильника, закричала истошно. Ворочался на полу тот первый с разбитым кадыком. «Гарик, они убили тебя!» «Хрена им убили!» — прохрипел уже не Санек, а тот пожилой. радикулит проклятый. Прострелила. А в дверь уже колотили. Видно, услышали Ксенькин жуткий крик.